«Век парадоксов», — проговорил он. «Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы — это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве — это кино. Мы помешаны на мире, и ради него только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы». Сэр Лоуренс поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью. «А как дела в издательстве, Майкл?» «Что ж, медики раскупаются, как горячие пирожки. И ваш дуэт тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы?» «Дуэт. Сочинение сэра Лоренса Монта, баронета. Изысканнейшая беседа двух покойников. Должно подействовать на психологию читателя. Уилфрид предлагал «Старик и Дизий по радио из ада». Что вам больше нравится?» Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что все движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали впустую. Взгляды шоферов вперились в запретное для них пространство. Девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Сэр Лоренс снова поглядел на Дезерта. Тонкое, бледное и смуглое лицо. Красивое лицо. Но какая-то в нем судорожность. Как будто нарушен внутренний ритм. В одежде, в манерах никакой утрировки. Но все же чувствуется некоторая вольность. В нем меньше живости, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса. Но такая же неустойчивость. И, пожалуй, больше скептицизма. Впрочем, он, наверное, способен на глубокие переживания. Полисмен опустил руку. «Вы были на войне, мистер Дезерт?» «О, да. В авиации. И в пехоте. Всего понемногу. Трудновато для поэта». «О, нет. Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в пятни». Бровь сэра Лоренса приподнялась. «Разве?» «Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Свинберн. Вот кому было раздолье писать. Иль виве месси пю. Они жили, но как мало они участвовали в жизни. А разве нет третьего благоприятного условия?» «Какого же, сэр?» «Как бы это выразиться?» «Ну...» «Известное умственное возбуждение, связанное с женщиной». Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело. Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома.